Исход, глава 39. «Из голубой же, пурпуровой и щерленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и щерленой шерсти и из крученного вессона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубими, пурпуровыми, щервленными и вессонными нитями, искусную работу. И сделали у него нарамники связывающие, на обоих концах своих он был связан. И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ними работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и щервленой шерсти, и крученого вессона, как повелел Господь Моисею, и сделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезают на печати. И положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусную работу, и такой же работу, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и щерленой шерсти и из крученного вессона. Он был четыреугольный, двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был, и вставили в него четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз, в третьем ряду яхонт, агат и аметист, в четвертом ряду хризолит, оникс и яспис, и вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их, по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки, витую работу из чистого золота. И сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к двум концам наперсника. И вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника, а 2 конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. Еще сделали 2 кольца золотых и прикрепили их двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода, и прикрепили наперсник кольцами его, кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею, и сделал верхнюю ризу к ефоду тканую, всю из голубой шерсти». И среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось. По подолу верхней ризы сделали они яблоки с голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом. Позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона тканые, и кидар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученного вессона, и пояс из крученного вессона, и из голубой, пурпуровой и щерленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезают на печати. «Святыня Господня!» И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии и собрания. И сделали сыны Израиля все, как повелел Господь Моисею. Так и сделали. И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее. Покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую. Ковчег откровения и шесты его и крышку. Стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения. Светильник из чистого золота, лампада его, лампада расставлена на нем, и все принадлежности его и елей для освещения.